Глава 22. Санаторий боевых пенсионеров. После ужина ко мне подошел волк и вручил небольшой сверток. «Вот все, что успели, тот со сгущенкой и сливками взбитыми, в основном». «Спасибо, дружище. Извини, что наорал при всех. Сегодня вывезу семью отсюда, и хотелось их чем-то порадовать». «Понимаю, нам бы тоже своих случаев заварушки вывести». «Ну, где камень, вы в курсе. Доступ к телепортации к первому камню я на собрании выдам всем офицерам. Просто так туда не стоит ходить. Только отвлекать Аманду. Но я поговорю с ней, если что, она примет всех, кто успеет добраться. И еще, можно подумать о торговле. Мы-то можем ей предложить многое, а у нее есть свои возможности. Да и просто знать, что она нам должна, это хорошее знание. С верой в завтрашний день, я бы сказал». «Пожалуй, что так. Значит, через полчаса в овальном зале малым составом совета?» «Да, пойду я за своими». «До скорого!» Мы стукнулись кулаками, и я пошел в генеральскую квартиру. Там царил хаос. «Нет, Василиса, это мы брать не будем. У нас не хватит места в чемоданах». «Так, на что там у вас места не хватит?» «О, ты пришел. Да мы вот тут собираемся. Василиса игрушек же набрала самых разных. Уже и так целый чемодан с ними стоит в коридоре, а она и дальше собирает». «Мам, я с ними еще даже не успела ни разу поиграть!» запротестовала насупившаяся дочка. «Давайте сюда все, что не вмещается, и хотелось бы забрать. Папка-фокусник, сейчас все перевезем». В моей области контроля я вполне себе мог взаимодействовать с вещами, погружая их в пространственный артефакт, как если бы взял их в руки. Поэтому я хлопнул в ладоши, и все, что лежало на полу, кровати и в шкафу, исчезло, включая сам шкаф. «Вау!» «Ну вот и все. Пойдемте за нашими друзьями». Я упаковал таким же нехитрым способом личные вещи капитана и его семьи, и мы отправились в домик на опушке леса. Кстати, поселок неподалеку действительно оказался Веснянкой, и там сейчас весьма активно сновали люди. Это хорошо. Если мои захотят выбраться в люди, всегда смогут. Заселение происходило вперемешку с диким криком, восторгом и носящимися туда-сюда детьми. Общее уныние от маленького домика сменилось при виде сказки с его перевоплощением в огромные хоромы. Я выгрузил из кольца все вещи. Тут им разбираться, переставлять и собирать мебель на неделю хватит. Пусть обживаются. Немножко поболтал, обнял и поцеловал по очереди жену и дочку. Пообещал быть аккуратным и пошел на работу. Опять я ухожу, но в этот раз, по крайней мере, я уверен в их безопасности. От осознания этого сердцу несколько легче принять очередное расставание. Да и вернуться я сюда могу практически в любой момент, ведь камней Зулуса еще более чем достаточно. Кстати, надо не забыть заполнить до краев тот камень, что хранится на кургане. Мало ли, надо всегда запитывать их до краев, стараться. Я вернулся за 5 минут до начала собрания и в этот раз занял место во главе стола. Закрыл глаза и снова покрутил в голове план действий. В общем, я был уверен в своем плане, ведь иначе Аманда дала бы понять, что не стоит этим заниматься. «Ну что же, все в сборе. Рад всех вас видеть. Прошу простить тех, кого я оторвал от отдыха. Волк, Эмбер, Сэм, Дон, Динара, Аля, Рин, Алекс, Дизель, Хельга, Василиск, Сокол, Медведь, Вир, Умник. Много через что мы прошли, но еще больше нам предстоит. Сэм, я решил, что каждый должен знать правду и понимать те риски, с которыми мы сталкиваемся. Расскажешь всем. Я надеюсь, вы организуете настоящую неприступную крепость со всевозможными линиями обороны». Все мне по очереди кивнули, моргнули, помахали и выполнили прочие разные действия, показывающие, что я услышан. Сейчас же я пришел сообщить вам 2 новости, и обе отличные. Первое. На случай небывалой заварушки я открыл доступ каждому из вас к активации перехода через телепортационный камень на нашей главной площади в обитель Аманды, Оракула, ставшей хранительницей аномальной зоны и основавшей там храм в честь своего игрового класса. В случае крайней необходимости у нас есть куда эвакуироваться. Кстати, площадку возле камня надо оградить. Меня сегодня там чуть фура не снесла. Фура? Удивился Сэм. Ну, почти фура. Балка несся, как сумасшедший. Организуем. Между тем, вокруг уже поднялся и стоял гул, как в растревоженном улье. Но он закончился так же быстро, как и начался. Ведь я поднял руку, призывая всех к тишине. Вторая новость. Завтра мы очистим город, и в нем не останется орд. Как? Мы только половину складов успели зачистить и все еще сортируем найденное, спросил медведь. Еще с неделю сортировать будем, а если вторая половина такой же будет, считай, все две недели уйдут, поддакивал ему Дизель. Все пойдет своим чередом. Мне нужны звуковые ловушки, чтобы направить орды зомби к вот этому пустырю. Я развернул перед всеми карту, показывая на районе, где планировалась в будущем застройка новых кварталов. Надо там выкопать яму, в которой мы всех их и похороним. Пусть несутся туда, а там уж я их всех спалю дотла. Ли, ты взял пятый уровень огненной способности? Верно. И еще я собираюсь изменить свой вещевой билд, увеличить объемы маны, как это было с Доном во время наших захватов военных баз. А с учетом нашей читерской маньячки, увеличивающей уровень, а в нашем случае, вполне вероятно, она уменьшает расход или увеличивает мощность пламени. Все, что нам надо — удобное поле для битвы. Выделите мне всех магов со способностями, близкими к стихии Земли, и я устрою самый огромный котлован на планете, в котором похороню надежду местных зомбаков на доминирование в пределах нашего с вами города. Если кто и выживет, то даже суперсильные мутанты и зомби не смогут противостоять нам в одиночку. «Кажется, пора искать новые склады для системных вещей!» Весело рассмеялся Дизель, выуживая из кармана фляжку с чем-то весело плескающимся в его дрожащих от предвкушения руках. «Сэм, расскажи о плохой новости и организуй мне магов, способных работать с рельефом. Я прибуду...» Посмотрел на уникальные часы и понял, что не настроил время. Примерно через 2-3 часа. Мы распрощались, и Сэм моментально погрузил комнату в мрачную атмосферу, начав рассказ о неудачном покушении на меня и нашем вероятном противнике. Я же отправился на крышу отеля, где сходу обернулся в четвертую форму демона и, расправив крылья, полетел на север. Я пролетел мимо одной орды зомби, присвистнул от их числа. Пролетел мимо гидроэлектростанции, где открыли огонь местные стражники. Бдят, значит, люди голема. Учтем, нам еще предстоит их либо поглотить, либо уничтожить. Два тигра не могут жить на одной горе. Или как там китайцы любят умничать? Мой путь лежал к дальнему берегу водохранилища, построенному одновременно с гидроэлектростанцией. Там, в паре километров, располагался санаторий «Золотой колокольчик». Место, о котором я старался не думать. Ведь там, вот уже второй месяц, отдыхали мои пенсионеры, мои родители. А какова вероятность того, что подобные уединенные заведения останутся после прихода системы под властью человека? Вот и я думал, что нулевой, пока с Амандой не пообщался. Каких трудов мне стоило не пустить все на самотек и не улететь сразу после возвращения. Пришлось долбанных 2 часа потратить на все про все. Я приземлился за 1,5 километра. Это уже стало своего рода постоянным эпизодом путешествий на дальние расстояния без цели массовых убийств. Я отправил на разведку мух и обнаружил неплохо укрепленный лагерь. В нем было около 50 людей, в основном пенсионного возраста. У большинства самодельное оружие, вроде копий, луков, пару образцов холодного оружия от системы. Даже арбалет был. Родителей я нашел во втором корпусе, проводящих какие-то поздние курсы выживания. Еще бы, ведь мой отец — полковник МЧС в отставке, любитель походов самых разных категорий сложности, рыбалки, охоты и всего, что связано с мужским делом. Мама моя всю жизнь проработала школьным учителем, дошла до завуча школы по воспитательной работе, а потому, что такое железное руководство коллективом, знала не понаслышке. Встретили пенсионеры меня бойко, копьями к ноздрям, криком и воплями баб. Ух, боевые пенсионеры! Это я еще ловушки обошел. Мог бы, если бы не навык и внимательность, без ноги остаться. Она бы, конечно, регенерировала, но все же. Честно и откровенно сдался с потрохами. Сказал, чей сын. Мол, пришел узнать и найти родителей. Живы ли они? Сперва не поверили. А затем мать бросилась на шею, и на плечо легла сухая, жилистая и тяжелая отцовская рука. Кое-как отвязавшись от толпы впечатлительных стариков, смог уединиться со своими. Все их расспросы отмел, начал, хоть и с уважением, но расспрашивать их о том, что с ними случилось. Получив вполне ожидаемый ответ, дождался вопроса про Еву и Василису и сказал им, что они живы и в безопасности. Матери аж дышать легче стало после этого. Чувствую, немало слез было выплакано за эти недели. Сообщил им, чтобы они собирались. Естественно, они наотрез отказались. Коротко объяснил им диспозицию. Кто я? Что у нас за поселение? Какой силой обладаем? Видно было, что отец мне не поверил. Продемонстрировал ему пару навыков. Показал характеристики предметов. Дал морфа в руках подержать. Вроде убедил, но бросать стариков они все равно отказались. Объяснил им про войну банд и что опасная группировка от них всего в 30 километрах сидит. В любой момент на них могут напасть и превратить их в безвольных пленников. Старик лишь рукой махнул, да сабли помахал. Короче, я вас забираю. «Хотите стариков отсюда вывести? Без вопросов. Завтра сюда приедет транспорт и группа прикрытия. Но вы идете со мной. Точка. Задание придется бросить. Захватывать опорные пункты мы будем только после зачистки города от зомби и устранения банд конкурентов». «А много в городе зомби?» — решил уточнить отец. «Осталось порядка 400 тысяч». «Боже правый, спаси и сохрани!» — перекрестилась матушка. «Завтра я их уничтожу». «Нет, сын, я тебя не пущу!» Мама резко включила строгую учительницу. Рефлексы. «Я их уничтожу, потому что для меня они корм. Как тебе червя дождевого раздавить? Я не хвастаюсь, это факт. Но и не все так уж радужно. У нас имеются враги, и зомби развиваются. Прямо здесь и сейчас я обогнал их. Хорошо так обогнал. Поэтому убивать их надо, пока они слабые. У вас есть час. Сообщите старикам, чтобы до завтра продержались. В часов 10-11 за ними пришлют 2 автобуса и группу прикрытия. А сейчас собирайтесь». Камень я решил не устанавливать, ведь для каждого из них имеется ограниченное количество попыток установки. После 3-го камень уже можно будет вытащить, но на другое место не поставить. Разве что спустя какое-то время, но подробностей от системы я не дождался. Рисковать не собираюсь. У нас все равно куча бойцов, и надо всесторонне их развивать. Подобная благородная миссия и авторитет лагерю добавит и позволит лишний раз бойцов в относительно безопасном задании потренировать. Да, так и сделаю. Осталось лишь вопрос решить с доставкой 2 пассажиров. Мой взгляд упал на слегка разрушенное здание, где раньше были конюшни. Сейчас их, понятное дело, не было. Наверняка или сбежали, или сожрали их. «Привет, отец!» Я обратился не к своему отцу, но мужику, жадно курящему настоящую сигарету с табаком. Редкость нынче. По возрасту в отцы он и впрямь не годился, как и большая часть местных. «Тут лошади были, а седла остались?» «Ну а шо тебе?» «Да так, в детстве мечтал покататься. Может, хоть седло посмотрю вживую, как выглядит». «Да в сарае там за углом 20 штук лежит без понтовых. Хоть все забирай». «Спасибо». Я поблагодарил старика и пошел в конюшню. Там действительно были седла. неаккуратно валяющиеся в углу. «Слушай, Айрум, а можно наших жуков призванных оседлать?» «Лучше муравьев-стражей. Они не почувствуют нагрузку, плюс быстрые в сравнении с жуками». «О, они вылупились уже?» «Вчера. И активно размножаются. Скоро потребуется опыт для расширения пространства царства насекомых». «Для такого дела не жалко. Сразу как закончим охоту, забирай 1200 и по собственному усмотрению вкладывай. И интересует эволюция насекомых. Развитие, многозадачность в первую очередь». Пока седлал под удивленные взгляды стариков двух гигантских муравьев, случилось нападение. Парочку низкоуровневых зомби я, отмахнувшись, разорвал на части воздушными пулями. А вот зомби-воина 8-го уровня сходу загрызла вырвавшаяся из-под моей чуткой заботы пара муравьев. Блин, седла свалились. В итоге промудохался я полчаса. После чего батя заявил, что он на этом дерьме не поедет. Я с такой силой закатил глаза, что аж регенерация тикнула, возвращая их в прежнее состояние. «Бать, не дури! Или ты хочешь 30 километров бегом скакать? Уж лучше на своих двоих, чем на этих. Это займет время, у меня его нет». «Я сказал, не поеду!» «Так, я не хотел до этого доходить. Выбирай, или вы садитесь на эти вездеходы, или я вас понесу по воздуху». За моей спиной прорезались крылья, жутковатые кожистые крылья, ошарашив толпу. «Дорогой, я боюсь высоты». «Ладно, черт с тобой, но не дай бог эта сволочь где-то навернется». «Можешь убить, я нового таксиста вызову, но седло сам прикрепишь заново. Все, погнали, там Василиса заждалась». «Василисушка, давай скорее, старый ты хрыч». В общем, кое-как, с мучениями, мы добрались до города. На подходе к нему ожила рация и гарнитура. Вызвал нормальное такси, которое только выехало после ремонта и восстановления от сегодняшнего зомби-давилова на военных базах. Я, памятуя о возможных засадах и местных бандах, вовсю развернул свою сеть из мух, раскинул на максимально возможную дистанцию сферу от области контроля и стал ждать нашу колесницу. Обошлось почти без приключений. Два раза открывали предупредительный огонь из пулемета по опасно вылезшим выжившим с перекошенными рожами и оружием. С дубинками людей мы просто игнорировали, даже когда нам кричали с просьбой о помощи. Зомби я отстреливал, высунувшись в шлеме из люка. Один раз уловил глазом, как кричавших девушек, еще практически детей, стукнули дубинкой по голове и схватили какие-то уроды, занося в темную подворотню. Тут даже мое черствое на фоне всеобщего блядства сердце скрипнуло и подкинуло адреналин в кровь. «Дублер!» В машине появился еще один я. Взял автомат, пистолет, качественный меч 5-го уровня, хранящийся из-за его уникальности в моем инвентаре. Крикнул водителю, чтобы тот остановился, и вылез из машины, тенью устремившись в темный переулок к похитителям. «Сын, это что было?» «Еще одна способность. Можете не переживать за тех девушек. Вообще, такое происходит повсюду, повсеместно. Идет война банд, и для того, чтобы это прекратилось, надо установить контроль над городом. Я с соратниками работаем над этим. Неделя, и этот город будет вычищен огнем, мечом и старым добрым автоматом. Я вас, кстати, отправлю к Еве и Василисе, как вы поняли. Они находятся не в городе, а в другом месте, более безопасном. Ваша задача — помочь им справиться с хандрой и построить второй дом рядом. Или даже третий. Там еще одна семья будет. За чаем вам расскажут они о своих приключениях». «А ты когда расскажешь о своих?» «А они в самом разгаре. Возможно, когда-нибудь напишу о них книгу и дам вам почитать. Договорились?» «Хорошо, сынок, мы с папой будем рады». Мать прервала уже скривившегося и готового мне возразить отца. «Только, пожалуйста, не рискуй почем зря». Я вспомнил, что в случае смерти вернусь на космическую базу, а значит, мое путешествие в любом случае не окончится со смертью этого тела. И сразу стало как-то легче на душе. «Обещаю, мам, все будет хорошо, вот увидишь». Дальше мы ехали молча. Я коротко показал им лагерь, познакомил с местными, встретившимися на пути. Оставил заявку сонной, но горящей работой секретарши Сэма, которую он сегодня, после долгих уговоров Хельги, объявил в новой должности во время ужина. Там было сказано о задаче эвакуации пенсионеров из санатория «Золотой ключик». После всего этого отправились с ними в хижину в лес, где проснувшаяся Василиса голосила на весь дом, радуясь возвращению бабушки и дедушки. Я оценил творящийся в доме хаос и на полчасика уединился с супругой. Кто знает, когда я в следующий раз здесь окажусь. Потом, вернувшись, как грибы в лесу, искал разбредшихся членов моей строительной команды. Только собрав отряд вместе, выдвинулся на юг, где наметил точку будущего могильника. 15 километров квадратных. После изменения ландшафта будет использоваться не больше половины. Но даже этого более чем хватит для уничтожения заразы. Осталось придать форму будущему сужающемуся котловану, в который набьются, как крысы в сарае с зерном, зеленомордые.